Эл поняла смысл происшедшего. Ей показали итог. Все, что нужно сделать. Повторить действия существа. Когда первый луч местного светила попадет в зал, все и произойдет. Эл почувствовал сильную усталость, словно силы стремительно покидали ее. Она села на пол. Он оказался прохладным, и тлеющая граница была совсем рядом. Эл почувствовал, как теряет сознание. Она пыталась остановить себя, не дать себе уснуть, но напрасно она повалилась на бок. Так ведь уже было. Она видела Алика, когда он смотрел, как она спит, и Марата, когда он ее увез из обучающего центра. Видела, как ее пытались убить люди Ди, и сейчас Эл тоже видела себя со стороны. Беспомощное, измотанное тело. Она ждала рассвет. Вершина скалы увидит его раньше, чем весь этот остальной мир внизу. И сквозь жерло входа пробьется слабый свет. И значит, снаружи уже рассеялись сумерки. И там сейчас очень красиво. Она почувствовала момент, когда стены начали тихо вибрировать в преддверии долгожданного момента. Что это будет означать? Что значит навсегда остаться на Вест? Может, у этой планеты есть другое имя, и скоро все уже будет неважно. И только теперь Эл поняла, как она устала, и как трудно остаться спокойной. Остаться собой после всего, что прожито тут. И возвращение назад домой кажется теперь похожим на сказку, о которой она когда-то мечтала. И, может быть, я пропаду здесь или возникну вновь где-нибудь еще. И не может быть, чтобы ничего совсем не осталось. Перед смертью принято проживать прошлое, подумала она. Детство такое далекое, такое мирное по сравнению с тем, что происходило потом, и что она выиграла в этом путешествии в будущее. Только капитанское звание. Но так уж действительно важно было узнать все то, что она знала теперь. Безусловно, мир стал для нее и шире. Можно позавидовать тому, что может она, когда до так называемой смерти остается несколько минут. Что она унесет с собой из всего, что знает? Тобос Май и его мир, Торна и Вердена. Родители и брат, которые навсегда ее потеряли. Друзья, которым еще предстоит все это пережить без нее. Алик. Она мало думала о нем и о том, что произошло между ними. Она уже не считала их отношения простой дружбой. Он не узнает. Но ему не будет проще, чем всем остальным. Думать о том, верно ли она поступила, уже было поздно. Нужно прийти в себя и сделать то, что она должна. Какой-то механизм внутри тела никак не хотел запускаться. Нельзя было так его изматывать. Луч света неожиданно и сильно ударил сверху. Он попал точно к колодец, а вокруг все содрогнулось. Мир содрогнулся словно под землей, очнулся некто огромный, но ему там было явно тесно. И она знала, что времени мало, и солнце сдвинется, и луч уйдет. И нужно повторить то, что сделало существо. Она оказалась лицом к колодцу, представила, что у нее есть тело. Только теперь ей представилась возможность увидеть себя со стороны. Руки стали расходиться в стороны. Она стала сводить руки. О, как оказалось, нелегко сделать это. Напряжение росло, пока из пальцев не брызнул свет. Руки застыли друг против друга, словно она держала невидимый шар. Он вибрировал между рук и не давал им сблизиться. Она медленно положила их на грудь. Кисти не соприкоснулись, зато ее пронзила жгучая боль. Она даже закричать не смогла. Руки словно пустили 1000 корней, и под ними возник яркий свет. Огненный шар. Единственной возможностью прекратить эту боль было вырвать шар из груди. Она сделала рывок. Шар тронулся, разрывая тело, вышел наружу. И он стал тускнеть на глазах и действительно был похож на кристалл. И она приблизилась к колодцу, протянула руку и, не остановившись ни на мгновение, опустила шар вниз. Он скользнул с ладони и исчез в колодце. И его слабый свет едва был виден, боль моментально исчезла. Стало очень холодно, темно вокруг. Я почувствовала, как дрожит тело. Тело? Тело! Она снова была собой, лежала на полу и тряслась от холода. Эл с ужасом поняла, что пропустила момент. Все было только видением. Она приподнялась на немевших руках, которые предательски тряслись, и взглянула в сторону колодца. Луч уже касался его стенки. «О, нет!» – прошептала она. Эл на коленях поползла к колодцу, оперлась о стену и встала. «Нет!» Она опиралась животом на край разрушившейся чаши, заглянула в колодец. Увидела лишь слабое свечение где-то в самой глубине. Она посмотрела на свои кончики пальцев. Они только слабо сияли, потом вовсе погасли. Неужели мне все привиделось сон, а не все наяву? Она не знала, что на нее нашло. Может быть, отчаяние? Эл почувствовала свое бессилие. «Упущенный шанс! Еще что-то! Выходи!» — крикнула она в колодец. «Слышишь меня? Выходи! Кто бы ты ни был, выходи!» Она сорвалась на хрип и закашлялась, с трудом вставая на ноги и стараясь больше не держаться за край колодца. «Выходи!» — простонала она. Внезапно красный огненный шар вылетел из темноты колодца, озарив багровым светом все вокруг. Свет попал на стены, и они вспыхнули от пола до потолка тем же светом, а шар стал на глазах расти в размерах. Он достиг больше 2 метров в диаметре, замер, искрясь, извиваясь, выпуская красные молнии. От него не шел жар, иначе Эл мгновенно сгорела бы. Она почувствовала торжество и восторг. Она сделала неуверенный шаг назад, и потом еще, и на лице отразилась улыбка. Глаза вспыхнули, словно в них проникла частица того света, что она видела перед собой. Эл ходила дальше и дальше, и шар стоял на месте. Она вытянула вперед руку и сделала манящий жест. «Иди за мной!» Она поманила шар, словно он мог ее понять. Он двинулся на нее, угрожающе быстро. Эл отходила от него, а он стремительно ее догонял, и она бросилась бежать к выходу. Откуда теперь взялись силы? Она чувствовала, как больно ударяются ноги о пол, словно она бежит босиком, и в спину ударила мощная теплая волна, ее вынесла из коридора на площадку. Мгновение, и она полетела бы вниз со скалы. «Иди, делай, что нужно! Иди!» — кричала она. Эл споткнулась обо что-то, это был обрывок троса, за который она где-то зацепилась. Она упала и проехалась на боку по гладкому полу площадки почти до самого края. Потребовалось собрать остатки сил, чтобы упереться в твердые, но шероховатые края камней, чтобы не свалиться с обрыва. Эл решила всякой возможности двинуться. Стон перешел в крик, и внутри словно все перевернулось, и в жилы налили огня. Она слышала, как шумом выдохнула и окунулась в пустоту.